Глава первая. И не дай вам Бог, чтобы все ваши желания сбывались. Лёха! Из-за угла казармы показалась коренастая, слегка сутулая фигура командира комендантского взвода. Я, товарищ капитан! Круто повернулся старший Кислицын к окликнувшему его взводному. Бери братана и идуй на вещевой склад! Махнул рукой капитан, указывая направление движения. «Я есть!» Тут же отозвался Алексей и, даже не спросив о цели полученного указания, зашагал в нужном направлении. Но взводный с разъяснением медлить не стал. «Борисыч!» — помянул начальника вещевого склада Давыденков. «Нам пару ништяков, подарков, приготовил. Заберете и к машине». «Ага». Тоскливо отозвался старший Кислицын и продолжил наращивать скорость. В душе зрело твердое убеждение в ошибочности его желания выбраться на денек с полигона. Количество, а соответственно и вес и объем предполагаемых ништяков, был рассчитан как минимум на двоих, а вот уверенности в том, что ему удастся разыскать своего беспутного братца, не было. Тот исчез за пределы видимости в первые же секунды своего приезда в пункт постоянной дислокации. Направление его исчезновения оставалось тайной. «Хорошего командира на тебя нет!» В сердцах выругался Алексей после того, как его очередная попытка дозвониться по мобиле до брата закончилась пшиком. Телефон младшего Кислицына находился вне зоны доступа. «Отключился, паразит!» Буркнул Кислицын-старший, нисколько не сомневаясь в причинах подобного поступка. В деле отлынивания от всевозможных работ младшенький брат был настоящий дока. Равных ему не было во всем отряде. Да что отряде, бери шире, бригаде. «Да уж», — снова подумалось Алексею. «Мне до него в этом вопросе еще расти, Ира». Он не успел закончить свою мысль, как из дверей чайной вывалился довольно ухмыляющийся братец. В руках у него во все стороны топорщились новоприобретенные вкусняшки — рулеты, тортики, шоколадки и прочие сладости. «Пакет купить не догадался?» Вся злость, копившаяся в душе Алексея, при виде такой очевидной некультяпистости родного братишки, испарилась без следа. «Да я так, вот...» Рассеянно озираясь по сторонам, отозвался младшенький. «По карманам!» Он опустил руку вдоль штанины, с запозданием соображая, что на брюках новенькой, только на днях выданной формы, боковые карманы отсутствуют. «Ах ты, блин!» И, развернувшись, снова скрылся в недрах помещения. Появился Андрей Кислицын оттуда минуты через две, буквально светясь от распирающего его счастья. Он держал в руке раздувшийся от покупок полиэтиленовый пакет. «Идем на вещсклад!» Потребовал Алексей и, увидев, как скуксился младшенький, непроизвольно улыбнулся. Но тут же, подавив улыбку, строго насупился. «Потопали! Нечего стоять!» «Лех, да я тут к пацанам хотел забежать!» Начал было Андрей, но осекся, уловив на себе непреклонный взгляд старшего брата. А Алексей махнул рукой, мол, следуй за мной, и зашагал в нужном направлении. Вздохнув, младшенький двинулся следом. «Товарищ старший прапорщик!» Поднявшись на второй этаж, Алексей Кислицын вошел в распахнутую настежь дверь вещевого склада. Внутри никого не было. «Товарищ старший прапорщик!» Позвал он во второй раз, и снова никто не отозвался. «А чё забрать-то надо?» Просунулась в приоткрытую дверь голова младшего Кислицына. «Что надо, то и заберем!» Огрызнулся Алексей. Не сознаваться же ему было в том, что он и сам толком не знал окончательную цель поставленной задачи. «Товарищ старший прапорщик!» В третий раз позвал старший Кислицын. И в этот момент из дальнего конца коридора, ведущего в хранилище имущества второй и прочих категорий, показалась долговязая фигура старшего прапорщика Шварца. «И кто тут такой нетерпеливый?» — полюбопытствовал он, разглядывая пришедших. «Товарищ старший прапорщик, мы от капитана Давыденкова», — пояснил Алексей, с любопытством рассматривая надетую на ночь склада камуфлированную форму песчаного цвета. «А чего он от меня хотел?» «Я думал, вы в курсе», — растерянно пробормотал Алексей, на самом деле нисколько не огорчаясь такому повороту событий. Скорее даже наоборот. На нет и спроса нет. «В курсе, в курсе», — поспешил успокоить расстроившегося сержанта прапорщик. «Да, не прокатило», — подумал Кислицын-старший, а Шварц махнул рукой. «Дуйте за мной!» И, резко развернувшись, направился в глубины вещевого склада. Помещение оказалось гораздо длиннее, чем думалось. Справа от идущих находились окна, а слева — многочисленные стеллажи с разнообразным обмундированием. «Хватайте в темпе! Мне на обед пора!» Указал на два здоровущих свертка, лежащих в углу склада, старший прапорщик. «Ни хренасеньки!» — протянул младший Кислицын. «Забирайте и уматывайте, они легкие!» — успокоил его ночь склада. «И правда!» — удивленно воскликнул Алексей, с легкостью вскидывая над головой огромный, с виду неподъемный баул. «Ага!» «Тоже мне легкие!» Закряхтел Андрей, поднимая на спину уготованную ему ношу, и бросил на брата такой взгляд, будто подозревал того в жульничестве. «Поперли!» Не обратив на это никакого внимания, скомандовал Алексей и, оттерев брата плечом, потопал к выходу. «И че он там наложил?» Уже выбравшись на улицу, полюбопытствовал младший Кислицын. «Я откуда знаю?» — отмахнулся Алексей, которого такие мелочи совершенно не заботили. «Нет, все-таки интересно, что там?» Не отставал неугомонный брательник. «Я тебе что, бабка-угадка?» Перехватив поудобнее свою ношу, старший Кислицын двинулся к КТП, контрольно-техническому пункту, где их должна была ждать прибывшая с полигона машина. «Если тебе так любопытно, спроси у взводника». «Да ну его!» — насупился Андрей. «Тогда и от меня отстань!» Услышав урчавший мотор, поставил в разговоре точку Алексей. А из-за поворота, ведущего к столовой, показался видавший виды ЗИЛ-131. Скрипнув тормозами, он остановился напротив курилки. «Пошли!» Подбодрил брата шутливым пинком Кислицын-старший и зашагал быстрее. Хотелось поскорее забросить тюки в кузов и, пока все не собрались, спокойно посидеть в курилке. Но не тут-то было. Стоило только закинуть полученные на складе баулы и направиться к курилке, как начались трудности. «Кислицыны!» — послышался грозный окрик. «Ко мне!» Алексей непроизвольно вздохнул. Кого-кого, а уж командира части полковника Шогинова увидеть здесь он никак не ожидал. «Товарищ полковник, старший сержант Кислицын по вашему приказанию прибыл!» Подойдя и щелкнув каблуками, стремительно отрапортовал он. «Молодец, бравый солдат!» Похвалил Шогинов и, указав взглядом на направившегося в курилку младшего Кислицына, вкратчиво поинтересовался. «А этому мудрому думающему армейскому командиру особое приглашение требуется, так что ли?» «Андрюха!» Повернув голову, гаркнул Алексей. «Командиру, живо!» И нутром, чувствуя грядущие неприятности, едва слышно выдохнул. «Вот блин!» От раздавшегося окрика Андрей дернулся, покосился на застывшего в ожидании полковника, шмыгнул носом и круто изменил направление движения. С видом идущего на гильотину он нескладно отопал три крайних, положенных по уставу шага. Взмахом крыла раненого лебедя поднес руку к головному убору и, слегка запинаясь, выдавил. «Товарищ полковник, прибыл рядовой контрактной службы Кислицын по вашему приказанию». Шогинов слегка поморщился и несколько долгих секунд потратил на разглядывание конопатой физиономии, прищурившегося от яркого солнца Кислицына-младшего. «Т-34!» Так, охламоны, на войну, значит, опять собрались? Ну-ну. Чувствовалось, что Шогинов пребывает в хорошем расположении духа. Настолько хорошем, что высказанное оскорбление звучало чуть ли не ласковым поощрением. Леха хотел было воспротивиться такому обращению, но промолчал. «Вы, обалдуй, мне теперь снова группу на засаду наведете!» «Кто? Мы? А мы тут при чем?» Пытаясь оправдаться, растерянно пробормотал уязвленный в самое сердце кислицем младший. А старший брат лишь мысленно усмехнулся. Он-то понимал, что комбриг продолжает балагурить. «Смотри у меня!» Погрозил пальцем полковник и заухмылялся. «Чтобы ничего подобного больше не было!» «Да мы вообще в комендачах!» Пробормотал Андрей. «Молчи, блин!» Шикнул на излишне болтливого брата Алексей. «В комендантском взводе?» Казалось, комбриг задумался, но его лицо тут же озарила улыбка. «А вот хрен вы угадали! Бойцы-желторотики в разведку, а вы, два демона войны, в комендачах боевые огребать решили! Сегодня же Барсукову!» Длинная витиеватая тирада поведала Кислицыным о незавидной участи командира убывающего в Чечню отряда. «А вас в штат второй роты, в группу Ухтырцева!» После этих слов Алексею поплохело. Мало того, что их столь нежданно-негаданно переводили в разведку, так еще и засандаливали к самому безбашенному группнику. Старший лейтенант Ухтырцев, мастер спорта по боксу в тяжелом весе, уже успел прославиться своими авантюрными закидонами. К тому же, к вящему сожалению Кислицына-старшего, для их новоявленного группника не существовало авторитетов. Ему было начхать, кто перед ним – желторотик-срочник или убеленный сединами ветеран. Если нет на погонах звездочек или на худой конец лычек, то, как говорится, «назвался груздем, полезай в кузов». Недаром в группе Ухтырцева вновь и вновь образовывались вакансии. Ветераны разбегались от него, как тараканы от проснувшегося хозяина квартиры. Недавние мечты про хорошего командира начинали сбываться. «Да ну нафиг!» Алексею думалось, что он сказал это не вслух. Тем не менее, комбриг его услышал. «Либо к нему, либо...» Махнул он рукой, указывая братьям направление предстоящего в этом случае движения. «Балаболы!» Лицо комбрига снова осветила довольная улыбка. «С сегодняшнего дня в группу! Да вы Денкову сами доложите!» Он хотел добавить что-то еще, но отвлекся на выезжающий из парка автобус. «Какого?» И очередная длинная вереница матерных, выстраданных всей душой слов, сорвалась с его губ, словно колом пригвоздив к месту уже наполовину высунувшегося из дверей КТП дежурного по парку. Водитель же столь неудачно выехавшего автобуса нервно заерзал и утопил педаль тормоза. Путевого листа у него на руках не было, дело пахло керосином. Продолжающий материться Шогинов направился к воротам парка, а братья, как пригвожденные, остались стоять на месте. «Кто тебе за язык тянул?» Без всякой надежды получить вразумительный ответ, спросил Алексей и зло сплюнул. «А так все хорошо начиналось!» Он еще раз сплюнул, поджал губы и направился к ожидающему их грузовику. Сидеть в курилке уже не хотелось. Оставалось одно желание – забиться куда-нибудь в угол и никого не видеть, не слышать. Особенно собственного братца.